выглядел несколько неожиданным. «Я... ну да, есть немного. То есть, ну не самой операции нет, просто...» Окончательно запутавшись, она вздохнула и безнадежно махнула рукой. Воспользовавшись моментом, Круана всучила ей дымящуюся ароматную чашку. «Так в чем проблема?» — мягко поинтересовалась она, дождавшись, когда Трасси сделает глоток и немного успокоится. «Возможно, вы меня не совсем верно поняли». Девчонка чуть виновато улыбнулась. «Я не боюсь опасностей, не боюсь риска. Да и смерти я смотрела в лицо не раз и не два. Но я никогда не прощу себе, если не смогу выполнить данное однажды обещание. А если с этой операцией вдруг что-то пойдет не так, и я больше никогда не проснусь, то...» «Ты снова про отца?» «Угу». Трасси, обмякнув, словно прохудившийся футбольный мяч, поникла и сгорбилась, склонившись над своей чашкой. Куранна в ответ только вздохнула. Она догадывалась, что им обязательно придется вернуться к этой теме еще раз. Но, несмотря на это, до сих пор так и не смогла внятно сформулировать свою позицию. С одной стороны, она прекрасно понимала, что мысль еще раз наведаться на Алрену выглядит как чистой воды авантюра, что подобная вылазка ничем хорошим не закончится, а то и может вылиться в никому не нужные проблемы, и что Дьерк непременно встанет на дыбы, категорически возражая против их затеи и апеллируя ко всем вышеперечисленным аргументам. Но с другой, Круанна и сама в глубине души тосковала по родным краям. Ей хотелось, пусть ненадолго, позабыть обо всех хлопотах пасторского служения и просто прогуляться по булыжным мостовым Кверенца, прислушиваясь к людскому гомону и впитывая пряные ароматы специй, доносящиеся с городского рынка. «Дьерк будет просто в бешенстве», — негромко пробормотала она, покачав головой. «То есть...» Не ожидавшая такого поворота Трасси даже подпрыгнула в кресле от неожиданности. «То есть вы не против?» «Но только в том случае, если переговоры с Дьерком ты возьмешь на себя». «Да, конечно, я обязательно...» Девчонка запнулась, запоздала, сообразив, на что именно подписывается. Но отступать было поздно. «Я поговорю с ним. Уверена, он мне не откажет». «Ладно», — кивнула Круанна с улыбкой. «Потом расскажешь мне, как у вас все прошло». «Хорошо». Трасси шумом выдохнула и сделала большой глоток, широко распахнутыми глазами таращаясь в пространство перед собой. Поставленная перед ней задача выглядела и впрямь нетривиальной. Но это не причина, чтобы сдаваться, придав тем самым собственные идеалы. Она еще немного помолчала, после чего вскинула на наставницу нахмуренный взгляд. «Но почему Дьерк настолько болезненно воспринимает подобные вещи? Что предосудительного в том, чтобы наведаться домой? Проверить оставшихся там родственников и друзей. С какой стати он считает это едва ли не преступлением?» «А кому понравится, когда кто-то вбивает клинья под его стройную картину совершенного мироустройства?» Круанна поставила свою чашку на столик и подалась вперед, сложив руки на коленях. «Он искренне полагает, выпавший на нашу долю шанс настоящим подарком провидения, о котором человек только может мечтать. Не таиться, не прятаться, не скрывать от окружающих свой дар, а, напротив, раскрыть его во всей полноте. Разве это не воплощенная мечта?» «Да, конечно», — энергично закивала Трасси. «Но как отсюда вытекает необходимость запрещать людям хоть изредка наведаться в свое прошлое? Разве это не помогло бы им дополнительно удостовериться в том, что их нынешнее положение — настоящий рай в сравнении с их прежней жизнью?» Женщина некоторое время молчала, и по ее лицу пробежала целая череда эмоций, начиная от раздражения и заканчивая глубоко затаённой болью. «Постарайся понять, Трасси», — заговорила она негромко, почти вкрадчиво. «Ему ведь и самому по молодости пришлось крайне несладко. И если вас с Вальхемом полагали странноватыми чудаками, не более, то еще маленького Адия обвинили в связи с нечистой силой, после чего ему пришлось долгое время вести полуподпольную жизнь, скрывая свой дар от окружающих. Но ты же сама знаешь, насколько сложно удержать внутри рвущиеся наружу знания». «Иногда мне кажется, что это просто невозможно», — охотно согласилась та. «Меня с детства жутко бесило, когда я видела, где, что и как можно сделать лучше и эффективней, а окружающие, словно назло, старательно делают вид, что не понимают очевиднейших вещей». Порой отцу приходилось буквально под сотыльниками загонять мой неуемный энтузиазм в более-менее приемлемые рамки. Трасси рефлекторно прикоснулась к своей голове, словно вспоминая звонкие отцовские затрещины. «Вот видишь?» — Кранна перевернула руку ладонью вверх. «Адьерку приходилось душить своих демонов самостоятельно, что во сто крат сложнее, да и не всегда удается. Однажды он точно так же не сдержался, чем и выдал себя, и только своевременное вмешательство пастырей спасло его от неминуемой расправы. А вот его родители, защищавшие маленького сына, погибли». Женщина умолкла, а у Трасси не хватило духу прервать затянувшуюся паузу очередным вопросом. Дьерк, занудный, сварливый, чьи едкие реплики то и дело балансировали на грани откровенной издевки над учениками, внезапно предстал перед ней с совершенно другой стороны, оказавшись точно таким же живым человеком, как и все прочие, сражающимся со своими застарелыми комплексами и пытающимся изжить глубоко въевшуюся в его характер мизантропию. «Я понимаю», — девчонка поспешила спрятаться за чашкой, чтобы скрыть увлажнившиеся глаза. «Именно поэтому он воспринимает каждую попытку оглянуться в прошлое почти как оскорбление, как демонстрацию неуважения к тем, кто спас нас из того ада. И объяснить ему, что у других людей другие истории, которые вовсе не обязаны повторять его собственную, как моя, например, не так-то просто. Слишком уж глубока его детская травма». «Хорошо», — Трасси поставила на стол свою опустевшую чашку. «Я постараюсь учесть все это при разговоре с ним». Она постаралась сохранить на лице максимально серьезное и даже немного трагичное выражение, чтобы загнать обратно рвущуюся наружу ироническую усмешку. «Ведь чем больше ты о человеке знаешь, тем больше в твоих руках инструментов, чтобы им управлять. Тот, кто в юности немало претерпел, всегда поймет другого, кто тоже настрадался. Пусть ваши терзания и лежали в совершенно разных плоскостях». «Смотри, не переусердствуй», — Куранна словно читала ее мысли. «Помилуйте», — Трасси словно в порыве искреннего раскаяния прижала руки к груди. «В конце концов, все мы здесь родственные души. Мы обязательно сумеем понять друг друга». «Очень на это надеюсь. И, кстати, о родственных душах». Поднятый вверх указательный палец заметно охладил девичий энтузиазм. «В прошлый раз ты оказалась с нами на Алрене исключительно по недосмотру Вальхема». «Я буду нема, как могила». «И он будет крайне недоволен, узнав, что мы снова туда наведались, не взяв его с собой». Палец пару раз качнулся из стороны в сторону. «Не стоит превращать близких друзей в заклятых недругов. Рано или поздно, но ты обязательно проговоришься. Так что будет лучше, если он отправится с нами. Согласна?» «О!» От столь резких поворотов у Трасси даже голова слегка закружилась. «Ладно, я его проинформирую». «И Дьерка уведомить не забудь». Опустившийся палец нацелился на конопатую мордашку. «Чёрт!» По корпусу челнока прошла короткая дрожь, означавшая, что он вонзился в атмосферу и приближается к посадке. Вальхем и Трасси, облаченные в скафандры и сидящие в креслах позади управляющей кораблем Куранны, хранили сосредоточенное молчание, поскольку до самого последнего момента в глубине души не верили в свою удачу и боялись ее спугнуть. Шутка ли? Вместо занятий по риторике и ораторскому искусству метнуться через сотни световых лет на родную планету, чтобы проведать старика Лажона? Такое даже во снах не часто случается. «Насколько я помню», — заговорила Круана, прокладывая на карте дальнейший маршрут их челнока. «Пешие паломники входили в Кверенс через северные ворота. Думаю, нам стоит пойти тем же путем, чтобы не выделяться на общем фоне. Что скажете?» Она обернулась, взглянув на своих юных спутников, пристегнутых ремнями к пассажирским креслам. «Хм!» — кашлянул Вальхем, отвлекшись от любования ее профилем, подсвеченным бушующей за иллюминаторами лиловой плазмой. «Что касается меня, то я в столице был всего один-единственный раз, да и то, так сказать, без приглашения. Ну, если вы понимаете, о чем я». «Ты ни разу не был в Кверенсе?» — искренне удивилась Круанна. «Путешествие через пустыню на караване, знаете ли, отнюдь не пару монет стоит», — угрюмо проворчал парень. а кузнецы и их подмастерья, как правило, люди небогатые». «О, извини, я не хотела тебя обидеть», — смутилась женщина, но Вальхем, похоже, ее не услышал. «Но зато тогда, заглянув на огонек, мы оттянулись на всю катушку, да». Он хотел подпереть рукой подбородок, словно тоскуя по безумству ушедшей молодости, но наткнулся на жесткий воротник скафандра, который вернул его к реальности. «Но мое знание Кверенса ограничивается привокзальными кварталами», — простодушно заметила Трасси. «Отец не разрешал отходить далеко от каравана во время стоянок в других городах. Так что мои познания тут вряд ли смогут чем-то помочь». «Хороши попутчики, нечего сказать», — рассмеялась Круанна. «Как вы вообще планировали в город пробираться? Как собирались искать тот самый квартал предателей? Уяснять, где именно живет капитан Лажон? Просто расспрашивать каждого встречного? Так ведь и подозрения вызвать недолго. Ну, что молчите?» Вместо ответа Вальхем и Трасси изо всех сил постарались притвориться безжизненными манекенами. Ведь никому из них и в голову не приходило, что им придется продумывать скрытное проникновение в столицу империи, а потом еще как-то искать в огромном городе конкретного человека. Каждый из них искренне полагал, что этим должен заниматься кто-то другой. «Ладно, все с вами ясно», — женщина вновь повернулась к приборной панели, изучая карту местности. «Будем действовать по ситуации. Думаю, за прошедшие несколько лет здесь мало что изменилось. В конце концов, Кверенс — мой город. Я тут почти каждый камень знаю». Трасси поджала губы, явно желая что-то добавить, но не зная, как лучше подступиться к щекотливой теме. «Что-то не так?» Крана чуть повернула голову, ожидая продолжения. «Если хотите знать мое мнение, то за годы правления братьев Кверенс изменился до неузнаваемости», — пояснила девчонка. «Сквилл перекроил и переначал очень многое, явно предвидя, что с ростом империи неизбежно будет разрастаться и ее столица. И действовал на упреждение. Если тот вокзал, куда мы обычно прибывали, раньше находился на окраине, то через пару лет нам уже приходилось проезжать через пару выросших вокруг него кварталов, чтобы добраться до перрона. А потом нас перенаправили на новый, только что выстроенный в чистом поле вокзал, более вместительный, более удобный и названный, кстати, в вашу честь, который, я думаю, очень скоро постигнет аналогичная участь». «Я знаю, что Кверенс здорово разросся», — кивнула ее собеседница. «Я изучала орбитальные снимки, однако это не относится к его северной части, которая упирается в горы. Там-то изменения минимальны. Так же, как, полагаю, в центральной части города, где любая перестройка обходится крайне дорого». «Вот уж не уверена». Трасси скептически помотала головой, и уже сама Круанна начала сомневаться, не сплоховала ли она, уделив изучению свежих снимков столицы так мало внимания. Впрочем, сокрушаться и уж тем более что-то переигрывать было некогда. Челнок перешел в посадочный режим, выдвинув опоры и ожидая дальнейших указаний. Навигационная карта автоматически подсветила несколько пригодных для приземления мест, а тепловизионный сканер гарантировал отсутствие в тех местах посторонних людей. Оставалось только выбрать конкретную точку. Мысленно чертыхнувшись, Круанна ткнула пальцем в одну из предложенных площадок, располагающуюся недалеко от ведущей в Кверенс тропы. Если удастся незаметно влиться в поток следующих в Кверенс паломников и пройти в город, то со всем остальным уж как-нибудь разберемся. Челнок мягко качнулся и нырнул вниз, направляясь к указанным координатам. Глава 12. Придавленные опустившейся аппарелью кусты коротко хрустнули, но в остальном тишину предрассветных сумерек почти ничто не нарушало. Круанна некоторое время постояла на краю люка, прислушиваясь к ночному стрекоту сверчков, после чего накинула на голову глубокий капюшон плаща и спустилась вниз. Следом за ней по трапу сошли и Трасси с Вальхемом. То и дело косившиеся друг на друга, и было видно, что девчонка с явным трудом сдерживает рвущийся наружу смех. Если в прошлый раз она получила свою порцию издевательских насмешек, то сегодня настал ее черед брать реванш. И Вальхьем уже раскаивался, что тогда повел себя столь неосмотрительно. Но кто ж знал? Трасси хотя бы обладала минимальными навыками шитья, перекроив свой старый рабочий комбинезон так, чтобы он одевался поверх скафандра. Да, это выглядело довольно потешно, поскольку даже самая буйная фантазия никогда бы не смогла признать в получившемся увольне юную девушку, особенно если непокорные рыжие кудри под шапку заправить. Но в своем захолустье Вальхьем видал еще и не таких персонажей. Иного человека порой и от кома грязи отличить непросто. А вот самому Вальхьему пришлось довольствоваться выбором из имеющихся готовых вариантов. Его старая одежда отпадала сразу, а потому он через свой терминал заказал себе несколько рабочих комбинезонов разного размера, чтобы потом выбрать из них наиболее подходящий. В итоге тот вариант, который удалось худо-бедно натянуть на скафандр, оказался настолько большим, что длинные рукава и штанины буквально волочились за Вальхьемом по полу. Пришлось их без особых затей обрезать, а растрёпанные края подвернуть, в результате чего он превратился в самый натуральный клон Трасси, точно такой же бесформенный и неуклюжий. Кроме того, ему еще пришлось изрядно поломать голову над тем, как превратить новенькую с иголочки одежду в изрядно поношенную и перепачканную, чтобы не смущать окружающих. У Трасси на это ушли годы работы в чреве чадящего, коптящего и брыжущего маслом эшелона. Но вот как добиться аналогичного результата, когда в твоем распоряжении всего пара вечеров и учебная мастерская, сверкающая как хирургический кабинет? Пришлось, не мудрствуя особо, несколько раз скатиться кубарем со склона ближайшего холма, перемазав комбинезон в траве и грязи, и надеяться, что этот камуфляж не осыплется, когда немного подсохнет. В общем, полагающиеся дозы издевок Вальхьем сегодня получил и с плохо скрываемой завистью смотрел на Круанну, которой удалось счастливо избежать подобных проблем. Она извлекла из шкафа свой старый плащ, что был надет на ней в тот самый день, когда ее изъяли прибывшие пастыри. Да, он был далеко не нов, и, несмотря на царственный статус своей владелицы, успел многое повидать на своем веку. Но все равно плотный бархат, ткани и богатая вышивка ясно давали понять, что его владелица — человек непростой, и за ее спиной маячат весьма серьезные силы, вполне способные донести неразумность излишнего рвения до любого более-менее сообразительного служаки. Глубокий капюшон плаща надежно скрывал лицо его владелицы. Длинные полы прятали под собой черные чешуйчатые поножи. Но воротник скафандра спрятался под шелковым платком. Так что, если не принимать во внимание ширину плеч, то Круанна выглядела как высокородная дама, не желающая без нужды раскрывать свою личность, которую в ее странствиях сопровождают два нелепых и слегка неряшливых пажа, чей неказистый внешний вид только оттенял ее изящество. «Из тебя вышло бы неплохое пугало», — приснула Трасси, перестав сдерживаться. «А из тебя мишень для Фрега», — огрызнулся Вальхьем. «Такая же нелепая и раскидистая. Тут уж точно не промахнешься». «Раскиди... Что?» — рыжая бестия подступилась к нему, угрожающе сжав кулаки. «На что ты тут намекаешь?» «Молодёжь, охолонитесь!» — рассмеялась Круанна, наблюдая за перепалкой двух кулей тряпья. «Мы же вроде как одна команда, не так ли? Ведите себя естественно. И на ваш внешний вид никто не обратит внимания». «Проще сказать, чем сделать!» — проворчал Вальхьем, заправляя обратно выбившиеся от ворота рукавов. «Ведь на воре и шапка горит. Мне будет постоянно казаться, что все окружающие на нас таращатся, подозревая в чём-то недобром». «Казаться — ключевое слово», — назидательно заметила Трасси. «Я уже выбиралась в таком виде во Фландор, и могу с полной уверенностью заявить, на твой гардероб всем будет глубоко наплевать. Там без малого половина народу выглядит примерно так же, и никого это не смущает. Расслабься, в общем». «Будем надеяться», — пробормотал парень, пусть и без особого оптимизма. Он совершенно не кстати вспомнил Клевера, который в самом деле постоянно выглядел как бессмысленное нагромождение тряпок, лишённое какой-либо внятной формы. Но остальные деревенские мальчишки воспринимали его совершенно спокойно, и никому в голову не приходило как-то иронизировать по поводу его наряда. В конце концов, и сами они смотрелись немногим лучше. «Что ж, тогда выдвигаемся». Круанна зашагала вперед, и Вальхем с Трасси поспешили за ней, оставив позади челнок, который, втянув в себя аппарель, медленно растворился в воздухе, превратившись в еще одно нагромождение покрытых лишайником камней. В итоге и Круанне, и Трассе пришлось признать, что обе они ошиблись. Первая, утверждавшая, будто она знает Кверенс как свои пять пальцев, очень скоро выяснила, что от прежнего уютного городка с узкими извилистыми улочками почти ничего не осталось, и центральная часть столицы теперь щеголяла широкими проспектами и белым мрамором новых зданий в несколько этажей. Но рыжая девчонка чувствовала себя откровенно неловко и некомфортно, поскольку встреченные ими по пути жители Кверенца, даже работяги и простолюдины, щеголяли в новенькой аккуратной одежде и никак не походили на огородные пугало, как она утверждала ранее. Да и наряд самой Круанны на этом фоне выглядел не так уж и пафосно, низведя ее из богатых и влиятельных дам на уровень вполне обычной зажиточной горожанки. «Столица империи, как-никак», — подытожил Вальхем, когда они свернули, наконец, в один из безлюдных переулков, где смогли кратко обменяться своими впечатлениями. «Положение обязывает». «И где нам теперь искать тот самый квартал предателей?» На его памяти Круанна впервые выглядела такой растерянной. «Да, тут в кои-то веки навели порядок с уличными указателями и нумерацией домов. Но нашей задаче это помогает слабо». «Если рассуждать логически, то здесь, в бывшей старой части города, мы его вряд ли найдем. Скорее уж, такого рода поселения разместили в новых районах на юге», задумчиво пробормотал Вальхем, внезапно обнаружив себя в центре внимания и слегка смутившись. «Ну, мне так кажется, по крайней мере». «Звучит разумно», — кивнула Круанна. «Предлагаю немного прогуляться и проверить твои предположения». Их прогулка, однако, отняла немало времени, поскольку Кверенц за прошедшие годы успел изрядно разрастись. Они не стали отказывать себе в удовольствии и по дороге заглянули на Дворцовую площадь, чтобы полюбоваться белокаменной громадой императорской резиденции. Вальхем подспудно пытался отыскать хоть какие-то следы прошлой битвы Аврума с пастырями, когда изрядный кусок дворца превратился в кучу щебня. Но архитектурный ансамбль выглядел просто идеально. И его совершенно не нарушал ни единый изъян, напоминающий о непростом прошлом. Площадь кишела туристами, прибывшими из самых дальних уголков империи. Повсюду сновали торговцы сувенирами и нехитрой снедью для оголодавших путешественников. И троица лазутчиков предпочла поскорее удалиться, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Уж слишком озабоченно они выглядели на фоне всеобщего оптимизма и воодушевления. Дальше они продвигались почти наугад, поскольку старые карты города давно утратили какую-либо практическую полезность, а свежие орбитальные снимки требовали как-то укрыться от окружающей толчии, чтобы Круанна могла с ними свериться. А в окружающей суматохе большого мегаполиса о подобном уединении оставалось только мечтать. После получаса скитаний по улицам и переулкам стало очевидно, что без посторонней помощи им не обойтись. Круанна уже начинала продумывать возможные дальнейшие сценарии, чтобы обратиться к кому-то из местных, постаравшись вызвать минимум подозрений, когда Вальхем вдруг воскликнул. «Эй, смотрите-ка!» Он резко выбросил вперед руку, отчего рука в куртке задрался, обнажив черное предплечье скафандра, и Трасси поспешно его одернула. Взглянув в дальний конец улицы, Круанна увидела там перегораживающий дорогу пост охраны с опущенным полосатым шлагбаумом. Судя по всему, дальше располагался район, куда посторонним доступ был закрыт, хотя выходившие оттуда люди никаким проверкам не подвергались, да и на тюремные бараки, видневшиеся впереди здания, никак не походили. Выглядело все это несколько странно, заставляя предположить, что здесь проживали те граждане империи, спокойствию которых она уделяла особое внимание. «Что-то мне подсказывает, что мы пришли куда надо», — полголоса констатировала она. Империя всегда дорожила людьми, оказавшими ей услугу, и заботилась об их безопасности. «Неплохая стратегическая инвестиция в будущее, согласен», — буркнул Вальхем. «А дальше-то что?» «И действительно», — женщина покосилась на трассе, не скрывая ехидной ухмылки. «Ну и каков был твой дальнейший план?» «Дождаться ночи и пробираться по окрестным крышам», — с обезоруживающей бесхитростностью ответила та, внимательно осматривая окружающую архитектуру. «Не вижу тут каких-то особых сложностей». «Ты предлагаешь нам еще полдня просидеть в подворотне, а потом еще шариться в темноте по незнакомому району в поисках нужного дома?» Круана сокрушенно покачала головой. «Ты серьезно?» «Но можно же просканировать». «Да, в нашем распоряжении имеются инструменты, позволяющие по одному отпечатку пальца или оброненному волоску воссоздать генетический портрет человека. Но пройти целый квартал, обнюхивая дверные ручки, так себе идея. Тебе не кажется?» «Да, пожалуй», — с неохотой согласилась девчонка. «Ну а что тогда делать?» «Почему бы просто не поговорить с людьми, а? Иногда самый очевидный вариант оказывается и самым верным». Круана оглянулась на слегка растерявшихся спутников. «У вас же сегодня урок риторики, не так ли? Так почему бы не провести выездное практическое занятие? Ну а вы помалкивайте и держитесь рядом. Быть может, стоило бы еще и уши заткнуть, но это, думаю, будет уже перебор. Вы и так справитесь. Я вас верю. Пошли. Старайтесь излишне не отсвечивать, а я уж как-нибудь разберусь». Она решительно зашагала вперед, а Вальхему и трассе оставалось только семенить следом, искренне надеясь, что сегодня им не придется задействовать арсенал оружия и прочих средств, что предоставлял в их распоряжение спрятанный под внешней нелепой одеждой боевой скафандр. При их приближении им навстречу выступил один из стражников, намереваясь преградить им путь. Но Круана его опередила, обратившись к нему и его сослуживцам с обезоруживающей улыбкой на лице. «Как же тяжела ваша доля — охранять тех, кого многие сочли бы предателями!» Вальхем почувствовал, как при звуках ее голоса у него самого внутри словно завязывается тугой узел из боли и сожаления, буквально выжимающий слезы из глаз. «В то время как ваши друзья завоевывают себе несмываемую славу в сражениях за величие империи и ее властителей. Как я вас понимаю?» Все ученики прекрасно знали, в чем состоит врожденный навык их наставницы. Но Круана старалась по возможности излишне не акцентировать внимание на своих способностях. А потому им еще никогда не доводилось ознакомиться с ним во всей его полноте и мощи. Ее голос, его магические вибрации были способны подчинять и порабощать, и люди были бы счастливы поклониться его владелице, почитая это за величайшее благо своей никчемной жизни. «Вальхи, ты что, уснул? Пошли!» Трасси тронула его за рукав, буквально выдернув из пучин мечтаний на поверхность реальности. «Тут совсем недалеко. Эй!» «Что?» «Да, я сейчас только...» С изрядной задержкой Вальхем сообразил, что несет несусветную чушь, и поспешно умолк, слегка ошалело, озираясь по сторонам. Переграждавшие им путь стражники расступились, демонстрируя максимальное почтение к высокородной даме, почтившей их своим присутствием. Судя по их раскрасневшемуся виду, будь у них такая возможность, они перед ней еще и красную ковровую дорожку расстелили бы. «На втором перекрестке налево», — коротко проинструктировала их Круана, уверенно вышагивавшая впереди и всем своим видом демонстрировавшая надменную властность. Ее растрепанные пажи торопливо потрусили следом, буквально подхватывая оброненные госпожой пылинки. Впрочем, вся надменность Круаны бесследно испарилась, стоило им лишь завернуть за угол ближайшего дома. «Вот видите», — обернулась она к Вальхему и трассе с обезоруживающей улыбкой. «Все не так уж и сложно. Достаточно небольшой задушевной беседы, и все проблемы решены». «Да уж», — пробормотала трассе, машинально пытавшаяся согнать со своей штанины застарелое масляное пятно. «Жаль только, что мешок с розовыми лепестками я дома оставила». «А я благоговение в шаттле забыл», — поддержал ее Вальхем. «А то бы мы сейчас...» «Все, хватит. Представление окончено», — Круана раздраженно тряхнула головой. «Не стоит прикидываться большими дурачками, чем вы есть». «Но это было и вправду впечатляюще», — возразила ей Трасси. Или не у вашего голоса, буквально хотелось подчиняться. И именно поэтому я стараюсь не прибегать к нему без особой необходимости. Стоит оставлять людям хотя бы иллюзию свободного выбора. Женщина положила руку ей на плечо и слегка подтолкнула вперед. Давай, шагай, тут уже недалеко. Квартал предателей, куда они вступили, выглядел вполне пристойно. Если кто-то и ожидал увидеть здесь однотипные серые бараки, то он был бы откровенно разочарован. Двухэтажные домики с разбитыми перед ними небольшими палисадниками никак не походили на тюремные интерьеры, выглядя скорее как последнее пристанище уставших от жизни состоятельных пенсионеров. «Нужный нам адрес — Ольховая улица, 4», — уточнила Круанна. «Так что не зевайте и внимательно смотрите по сторонам». Разыскиваемый ими дом нашелся буквально в соседнем переулке. Миновав калитку, они по окруженной розовыми кустами дорожки подошли к крыльцу, и Круанна вытолкнула девчонку вперед, прозрачно намекая, что вся их экспедиция является плодом исключительно ее личной инициативы, так что и отдуваться придется ей самой. Трасси, тяжко вздохнув, подняла руку и несколько раз ударила в тяжелую дубовую, обшитую железными пластинами, дверь. Некоторое время ничего не происходило. И Вальхем в душе уже радовался, что скоро они смогут вернуться домой. Но тут по ту сторону запоров что-то загремело, и в двери открылось маленькое окошко, вполне достаточное для того, чтобы отшить надоедливых камевояжёров. «Чего надо?» — буркнул знакомый хриплый голос. «Извини, пап, что так долго не писала». Трасси судорожно сглотнула. «Но...» Старик издал какой-то невнятный, возможно, непристойный возглас. Громко лязгнули отпираемые замки, и в следующую секунду Лажон стоял на коленях рядом с дочерью, стиснув ее в своих объятиях. «Траська!» — прошептал он. «И все-таки про меня не забыла». «Да ты что, пап? Как я могла? Я же обещала». Она осторожно провела рукой по его пепельным волосам. «А ты здорово посидел». «А ты...» Отец поднял на нее свой взгляд, всматриваясь в такое любимое и знакомое конопатое лицо, которое одновременно выглядело совершенно другим, нежели он помнил. «Ты здорово повзрослела, подросла». Только сейчас Лажон сообразил, что опускаться по старой привычке на колени было, пожалуй, излишним. За то время, что прошло с их расставания, Трасси вытянулась вверх почти на целую голову и давно перестала выглядеть маленькой девочкой. Спохватившись, старик поднялся и только сейчас обратил внимание на ее спутников. «О, прошу простить мне эту маленькую слабость!» Он виновато шмыгнул носом и протер кулаком увлажнившиеся глаза. «Привет, Вальхи! И...» Он рефлекторно попытался вытянуться по стойке смирно, сообразив, кто именно укрывается в тени глубокого капюшона. «Ваше вели...» «Не надо!» — оборвала его Круанна. «В конце концов, все мои титулы давно в прошлом. Для вас я просто Кро. Вам позволительно, вы заслужили». «Ох, да что ж я вас на улице-то мариную?» — засветился Лажон. «Заходите. У меня, конечно, не царские хоромы, но несколько табуреток для дорогих гостей найдется. Да и отметить такую встречу не грех». Глава 13. Внутри жилища Лажона выглядело весьма прилично и аккуратно. Их с Трасси прежнее обиталище во Фландоре представляло, возможно, несколько больший простор, но все нивелировалось тем фактом, что весь их дом тогда представлял собой одну большую мастерскую, занимавшуюся обслуживанием харама. Сложенные по всем углам запчасти и всевозможные инструменты постоянно напоминали, что ты по-прежнему на работе. Просто сейчас выдался небольшой перерыв. Даже моясь в душе, Трасси оказывалась окружена снятыми с эшелона манометрами и клапанами, ожидавшими полагающейся промывки. Здесь же все выглядело куда более умиротворенно и даже уютно. Да и вместо пропитавших все запахов металла и масла, в воздухе витал легкий аромат какой-то выпечки. И Трасси начала подозревать, что в наведении порядка тут поучаствовала и женская рука. но задавать соответствующих вопросов не стала. Зачем? Лажон пригласил гостей в просторную гостиную, где их ожидали вовсе не деревянные табуретки, а обширный диван и пара глубоких кресел. Сгоняв на кухню, старик принёс оставленный посудой поднос с бокалами, чашками и дымящимся чайником, а бутылку вина он держал под мышкой. После череды акробатических этюдов всё это оказалось расставлено на небольшом столике, попутно пополнившись большим блюдом с печеньем, и, успевший слегка запыхаться, хозяин рухнул в одно из кресел. «Так, кому что налить?» Он подхватил бутылку и собирался разлить вино по бокалам, когда Круанна взмахом руки его остановила. «Мне не надо», — она коротко улыбнулась. «Я же на работе». «Что ж, как скажете». Лажон пожевал губами, и пролёгшие на его лбу морщины ясно давали понять, что он всё понял верно. Этот визит вовсе не был прогулкой скучающих бездельников, и, судя по всему, потребовал от сидящей перед ним троицы определённых усилий и, возможно, даже риска. И пошли они на эти издержки исключительно потому, что его дочь когда-то дала ему обещание, которое требовалось исполнить. «Но чаю-то, надеюсь, не откажетесь?» Отставив бутылку в сторону, старик ухватился за чайник. Себе он, впрочем, вина всё же плеснул, причём довольно щедро, после чего, торжественно подняв бокал за здоровье присутствующих, залпом опрокинул его в рот. «Ну, рассказывайте, что да как?» Теперь, когда все его гости были обеспечены дымящимися чашками и печеньем, можно было приступать к расспросам. «Учимся, тренируемся, осваиваем новые инструменты и оборудование». Трасси нехотя вернула свою чашку на блюдце. «Тут в двух словах не объяснить, пап. Скучать некогда, в общем. Порой только пару часов поспать удаётся». «И это лишь потому, что вы так и не научились правильно планировать своё время», — назидательно заметила Круанна, погрозив ей пальцем, хотя в её глазах плясали озорные искорки. Скинув с головы тяжёлый капюшон, она буквально утонула в глубинах большого кресла и, судя по всему, откровенно наслаждалась возможностью хоть ненадолго отвлечься от повседневных забот и немного расслабиться. «Строго у вас, я смотрю», — хмыкнул Лажон, заново наполняя свой бокал. «Не забалуешь?» «Да», — вздохнула его дочь, но тут же встрепенулась. «Но до чего всё это интересно? Столько нового, неожиданного, да и просто невероятного». «Невероятного, да, я слыхал». Старик неторопливо отпил вина и отставил бокал в сторону. «Мне тут рассказывали, что тебя видели во Фландоре. И там ты навела изрядного шороху. Здоровых мужиков, точно кукол, тряпичных раскидывала, а некоторых потом ещё и поджарила». «Не сдержалась». Трасси поджала губы и сокрушённо покачала головой. «О чём потом сильно сожалела. Хотя Фрол своей невероятной тупостью и заслужил хорошую трёпку». «Да и чёрт с ним», — отмахнулся Лажон. «По делам. Но как тебе это удалось? Даже я при всём желании не смог бы швырнуть того детину через половину таверны». «Так это не я», — фыркнула девчонка, сообразив, что очередного сеанса нравоучений прямо сейчас не ожидается. «Это всё мой скафандр». Она подёргала за пальцы свою правую перчатку и, стянув её, продемонстрировала слегка ошарашенному отцу свою кисть, плотно оплетённую чёрной чешуёй. Взглянув на его побледневшее лицо, девчонка сообразила, что тут требуются дополнительные пояснения, и оттянула воротник куртки, чтобы показать жёсткий воротник, к которому крепится шлем. «Да не пугайся ты так», — пояснила она. «Это всего лишь костюм. Своего рода боевые доспехи, которые нам приходится надевать всякий раз, когда мы отправляемся на задание». «О, костюм! Я понял». Лажон испустил вздох облегчения, поскольку мысль о том, что его дочь вся покрылась непонятной чёрной чешуйчатой бронёй, слегка беспокоила. И его можно было понять. В конце концов, обшивка скафандра, идеально следовавшая изгибам пальцев и повторявшая каждое их движение, и в самом деле выглядела как вторая кожа. «А ещё в него встроены различные инструменты, приборы, датчики всякие». Трасси, увлечённая желанием хоть с кем-то поделиться своими открытиями и обновками, снова вознамерилась окончательно добить несчастного отца. «Ну и оружие тоже». «То есть...» — Лажон нервно сглотнул. «Ты теперь тоже пастырь?» «Пока еще нет». Его дочь аккуратно натянула обратно грязную рабочую перчатку. «Но мы каждый день готовимся к тому, чтобы однажды заступить на этот ответственный пост». «Что ж, поздравляю». «Ты так говоришь, пап, словно я приз какой-то выиграла. На самом деле носиться по всему свету, вытаскивая людей из передряг, в которые они по большей части сами же и вляпались, сомнительное удовольствие. Это долг, это ответственность, это, в конце концов, просто работа, хотя и безумно интересная». Краем глаза Вальхем заметил, как при этих словах Трассе Круанна одобрительно кивнула. В свое время она потратила немало времени и сил, чтобы донести до учеников правильное понимание их миссии, чтобы открывшиеся перед ними невероятные возможности не вскружили им ненароком голову. Иначе искренне уверовавший в свое всемогущество человек таких дров наломать может. «Так что, если вкратце, у меня все хорошо», — подытожила девчонка. «Мы с Вальхи и другими ребятами много занимаемся, изучаем новые возможности, оборудование, практикуемся помаленьку. Кормят нас хорошо, вкусно и разнообразно, так что не волнуйся». «Другие ребята — это братья, что ли?» — недоверчиво нахмурился Лажон. «Да просто там, понимаешь...» — Трасси неопределенно махнула рукой. «Вся твоя предыдущая жизнь и былые достижения более не имеют никакого значения. И с Вилса Фрегом, и Киалта, наша новенькая, которая еще совсем недавно с копьем по лесу бегала, там все становятся равны. Как будто в своей прошлой жизни ты умер и родился заново, начав все с чистого листа. И тут прошлое может даже мешать двигаться вперед, двигаться дальше». «Ну, для нас, для тех, кто остался, вы в самом деле почти что умерли», — старик печально покачал головой. «И нам тоже приходится как-то жить дальше, но уже без вас». «Ну ладно, пап, хватит о грустном», — воскликнула девчонка с показным оптимизмом. «У вас-то что тут происходит? Галстейн и Свейни все еще правят? Что стало с гильдией после того восстания? И как поживает наш старый храм?» Громко фыркнул ее отец. «Сбавь ход! Ты хочешь знать вообще все и сразу?» «Было бы, конечно, неплохо, но можно и по очереди, я переживу». «Ну, Харам, когда я его в последний раз видел, чувствовал себя вполне неплохо. Регулярно колесит по пескам и, полагаю, еще многих новичков переживет». «Ты его что, продал?» Потрясённая Трасси, для которой такой шаг граничил с самым настоящим кощунством, подалась вперед. «Кому?» «Да тише ты, не кипятись так». Ее отец выставил перед собой раскрытые мозолистые ладони, желая немного угомонить разволновавшуюся дочь. «Тут, видишь ли, какое дело. Больше не осталось эшелонов, которые находились бы в чем-то личном владении. Весь транспорт теперь принадлежит империи. А капитаны всего лишь наемные работники, хотя и хорошо оплачиваемые». «Но как же гильдия? Они что, вот так просто и покорно на все это согласились?» «После того, как Гвена и Пити привязали к одному из эшелонов и волоком отправили обратно во Фландор, куда от них только кисти рук доехали...» «Ирви умеет быть доходчивым», — хмыкнула Круанна. «К счастью, жестокость Галстейна в значительной степени уравновешивается милосердием леди Свейни. Ее заступничество сберегло тогда немало жизней. Но те, кому повезло уцелеть, стали после того урока существенно сговорчивее», — старый капитан развел руками. «Так что теперь все эшелоны обслуживаются в гаражах Кверенца. Также здесь развернуто масштабное производство новых машин. Растущей империи требуется надежная транспортная связь с дальними провинциями, число которых постоянно растет. А потому эшелоны клепают буквально десятками. Новые модели, конечно, быстрее и экономичнее наших старичков. И все втулки в них теперь бронзовые», — Лажон подмигнул Вальхему. «Но из-за повальной унификации в них полностью отсутствует даже малейшая индивидуальность. Во всяком случае, я бы никогда не смог бы воспринимать такой вот безликий агрегат как нечто родное. Увы». «Ну а ты сам, пап, чем сейчас занимаешься? Когда ты сюда, в Кверенс, успел прибраться?» «Я отсюда и не уезжал», — седая голова старика печально поникла. После того мятежа мне обратный путь во Фландор был заказан. Почти все там считали меня и тебя тоже предателями, так что я остался здесь. На первое время мне выделили небольшой дом, назначили какое-то содержание, да и храм у меня ведь не за бесплатно изъяли. Но все равно поначалу было тяжко. Но потом я более-менее освоился, нашел себе новое применение. Сейчас я обучаю будущих капитанов в организованном империей специальном училище. И, как видишь, чувствую себя вполне неплохо. Лажон вскинул голову и улыбнулся. Императорская чета мне на праздники поздравительные открытки присылает. Так что я здесь в каком-то смысле считаюсь весьма уважаемым человеком. И, кстати... Он заерзал, запустив руку за пазуху, и извлек на свет висящий на золотой цепочке хорошо всем знакомый голубой камень. «Видите? Леди Свейни даже выдала мне персональный амулет». «О!» — только и смог выговорить Вальхем. «Все верно, парень», — кивнул старый капитан. «То, за что раньше могли и жизни лишить, теперь является привилегией, которую еще заслужить надо». Так что, если вдруг станет совсем худо, я знаю, что делать. «Знаешь, пап...» — немного недовольно проворчала Трасси. «Лично я искренне надеюсь, что до этого не дойдет. «Да ладно тебе!» — Лажон спрятал кулон обратно под рубашку. «Уж и пошутить нельзя!» «С некоторыми вещами шутки просто неуместны. В конце концов, из-за них люди гибли!» Девчонка бросила опасливый взгляд в сторону Вальхема, но тот отнесся к ситуации с поистине философским спокойствием и, пожав плечами, сделал еще один большой глоток из своей чашки. «Ирви и Лерсида — такая неожиданная и парадоксальная пара», — скинула брови Круанна, очнувшись от раздумий. «Лёд и пламень, сталь и шёлк, камни и бегущий по ним ручей. Как они вообще друг с другом уживаются?» «Нормально уживаются», — пожал плечами старик. «У них, кстати, уже наследник родился. И поговаривают, что останавливаться на этом они не намерены». «Вот как?» Приоткрывшаяся челюсть Куранны застыла на полпути, отчего мудрая наставница и бывшая императрица пару секунд выглядела откровенно нелепо. Но только пару секунд. «Ну надо же!» Строго говоря, остальные от такой новости тоже несколько растерялись. На фоне сообщений о радикальном переделе сфер влияния и росте могущества империи и о жестоких казнях весть о том, что посреди всего этого сурового и кровавого околовластного месива нашлось место для обычной человеческой жизни, всех их на какое-то время просто выбило из колеи. «При случае передай им, в смысле...» Оглянувшись на Круанну, Трасси вздохнула и устало помассировала пальцами лоб, оставив на нем пару грязных пятен от рабочих перчаток. «Я хотела передать им поздравления, но наш визит, очевидно, должен оставаться в тайне. Так что, увы, придется счастливым родителям как-то обойтись без них». «Ничего страшного. Думаю, они это переживут», — усмехнулся Лажон. «Наша императорская чета и не через такие испытания проходила. И ничего, справились. Так что братья могут за свое любимое детище не переживать. Их империя в надежных руках». «Мне кажется», — пробормотал Вальхем, задумчиво подперев голову кулаком, «что им это сейчас, как бы помягче выразиться-то, в значительной степени безразлично. Их головы теперь заняты мыслями совсем иного масштаба. Да и наши, кстати говоря, тоже». Повисла неловкая пауза, которая случается всякий раз, когда случайно столкнувшиеся на улице давние знакомые обмениваются дежурными вопросами «как дела?», отвечая на них такими же шаблонными фразами, после чего наступает момент исчерпания общих тем для обсуждения, но никто из них не хочет показаться невежливым, первым поставив финальную точку. «Не переживай за меня, доча», — печально улыбнулся старик. «Я нашел свое место в этой новой жизни, и оно меня вполне устраивает. Да, я изредка скучаю по былым временам, но тут уж ничего не поделаешь. В прошлое возврата нет. Так что не оглядывайся назад, Двигайся дальше, а я навсегда сохраню тебя в своем сердце». На прощание Лажон крепко обнял свою дочь, но в этот раз на колени опускаться не стал. В конце концов, подросшая трассе уже доставала ему до плеча и давно не походила на ту безбашенную конопатую оторву, которую он помнил. Крайне старый капитан отвесил уважительный поклон, но Вальхему он крепко пожал руку, как равному. Всю обратную дорогу их троица хранила сосредоточенное молчание, изредка перекидываясь буквально односложными репликами по ходу маршрута. Встреча с Лажоном оставила им более чем достаточно пищи для размышлений, и размышлений по большей части невесёлых. Да и обмениваться свежими впечатлениями, когда вокруг снуют местные жители, не самая разумная идея. Выбираться из города им пришлось кружными путями, чтобы ненароком не пересечься с теми караульными, которые впустили их в квартал предателей. А потом предстоял еще долгий путь по уходящим в горы извилистым тропам. Но поскольку экзоскафандры взяли на себя значительную часть нагрузки, даже такая долгая прогулка оказалась не особо утомительной, а предложенное Лажоном угощение помогло удержать в узде чувство голода. И только поднявшись на борт челнока и усевшись в свое кресло, трасса наконец нарушила затянувшееся молчание. «Отец предупреждал меня, что мне наверняка не захочется возвращаться. Да и Дьерг был против, полагая, что мы при встрече друг друга не поймем, став друг другу чуть ли не чужаками». Она задумчиво оттопырила губу и шумно выдохнула. «Если честно, то я сделала это исключительно из упрямства. Мне просто хотелось еще раз доказать, что мнение других людей, пусть даже моего родного отца, ничего для меня не значит, что я взрослый и самостоятельный человек, живущий своим умом и не нуждающийся в чужих подсказках». «Ну и как?» — бесхитростно полюбопытствовал Вальхем, застегивая фиксирующие ремни. «Чьи ожидания в итоге оправдались?» «Вальхи!» — гневно воскликнула Круана, отвлекшись от проведения предстартовых процедур. «Имей совесть!» «Да ладно вам!» Трасси равнодушно махнула рукой и повернулась к нему с печальной улыбкой на конопатом лице. «Тебе было проще. Когда мы возвращались на Алрену в прошлый раз, твои родные были давно мертвы. Ты с ними уже попрощался, и соответствующие шрамы на твоей душе успели затянуться. А вот я сегодня своего отца как будто заживо похоронила». Она немного помолчала, а их шаттл тем временем оторвался от земли и все ускоряясь устремился в небо. «Это ведь как с другого света вернуться, чтобы с живыми поболтать», — продолжила девчонка, глядя в какую-то точку у Вальхема за спиной. «Вы принадлежите совершенно разным мирам. Ваши интересы и заботы не пересекаются. Вас абсолютно ничего не связывает. Даже харам. Я ведь раньше любила наш эшелон. Знала в нем каждую гаечку, каждый болтик. На полном серьезе воспринимала его как живое существо. Чувствовала его душу, а теперь...» Трасси резко отвернулась, уставившись в иллюминатор, за которым чернела пустота космоса. Послышался еще один тяжелый, прерывистый вздох. «А теперь я понимаю, что он — всего лишь убогая груда металла, бездарно прожигающая тонны угля». Тихо шмыгнув, она провела рукой в перчатке под носом. «Но я счастлива, что он и отец были в моей жизни, и я никогда их не забуду». Проверив показания приборов и убедившись, что все в порядке, Круанна развернула свое кресло к пассажирам. «Для того, чтобы двигаться в будущее, иногда требуется перерезать пуповину, что связывает нас с прошлым. А это бывает довольно болезненно», — она развела руками. «Радикальные перемены иногда не проходят бесследно и не даются бесплатно. Бабочка, которая вылупляется из куколки, пусть она и не может поделиться с нами своими ощущениями, думается, испытывает весьма существенный дискомфорт. Но развернуть время вспять и вернуться назад, увы, невозможно. Нужно идти дальше». В иллюминаторах за ее спиной, словно из небытия, вынырнул надвигающийся изумрудный шар Найдема, как будто символизируя собой то самое будущее, в котором им предстоит жить. Будущее комфортное и обеспеченное всеми благами технологий, но одновременно требующее максимальной самоотдачи и даже готовности идти на жертвы. А еще «Знаете, почему я буду реально скучать?» — усмехнулась вдруг Трассия. «По тому самому чаю, горячему, ароматному и с легким привкусом дымка». Глава 14. Тихое гудение аэробоксов, где находились восстанавливающиеся после операции ученики, напомнило Круане гудение пчел, вьющихся вокруг цветущей черемухи. Первичная ассимиляция вживленного импланта требовала нескольких суток полного покоя, что предъявляло весьма строгие требования к размещению пациентов. Четыре юных курсанта, облаченные в легкие комбинезоны и погруженные в глубокий медикаментозный сон, парили на струях воздуха, уберегающих их тела от соприкосновения с какими-либо поверхностями во избежание образования даже малейших пролежней. И глядя на их спокойные, умиротворенные лица, Кронна испытывала нечто вроде легкой зависти. Как же ей самой нередко хотелось вот так вздремнуть часов 20-30, позабыв обо всех хлопотах, и чтобы никто не беспокоил. «Завидуешь?» — Дьерк словно читал ее мысли. «Есть немного». Женщина не стала отпираться. «Когда-то и ты точно так же парила, а я регулярно заходил тебя проведать. Волновался, переживал. Мне ведь такое впервые было. Когда мне самому чип имплантировали, то за меня другие тревожились. А тут все я один, все сам». «Проведать заходил, говоришь?» Круана скептически прищурилась. «Ну да», — кивнул ее бесхитростный напарник, не заподозрив подвоха. «Внимательно осмотреть, ощупать со всех сторон, пока пациент в коме». «Помилуй, Кро!» — взмолился Дьерк, в порыве искренности прижав руки к груди. «Я, возможно, и извращенец, но не настолько. Да и не подобраться тут, если уж на то пошло. Аэробокс наглухо запечатан, а если начнешь его ломать, то такой шум поднимется». «То есть ты все-таки пробовал?» Вопросительно приподняв бровь, женщина откровенно забавлялась, наблюдая за тем, как ее приятель мученически закатывает глаза. «И как? Получилось? Пощупал?» «О, боги! За что мне это наказание?» — взмолился тот. «Где и когда я успел так непростительно нагрешить?» 3 дня назад. Внешне невозмутимая Круанна словно открыла толстую бухгалтерскую книгу, где скрупулезно сохранялись все реплики и неосторожные взгляды. «Когда наорал на меня, услышав, что Трасси хочет навестить отца». «Я? Наорал?» — опешил Дьерк. «Теперь это так называется? Я просто хотел уберечь вас от этой нелепой и опасной авантюры. Но вы ведь даже слушать меня не стали. Просто поставили в известность и всё». «Наорал», — сухо повторила женщина. «Сначала на Трасси, которой так несладко пришлось, а потом еще и на меня, даже не попытавшись вникнуть в суть проблемы. А степень авантюрности нашего предприятия я постоянно держала под личным контролем». «Но оставить под угрозу всю нашу миссию ради каких-то личных мотивов? Не слишком ли много вы себе позволяете?» «А все потому, что в твоей жизни подобных моментов никогда не было. И ты просто не способен понять, что они значат для других людей», — фыркнула Круанна. «Трасси была права, когда заметила, обращаясь к Вальхему, что тому проще, поскольку все его родные давно умерли. Так же, как и тебе. Ты просто не понимаешь того, что чувствуют другие люди, у кого еще остались близкие там, во внешнем мире». «Ладно, возможно, пусть так», — Дьерк устало провел ладонями по лицу. «Но мы можем обсудить эти вопросы чуть позже, в более комфортной обстановке». «В смысле?» «Вечером, на веранде. Погоду, кстати, обещают просто чудесную. Что скажешь?» Вечер, кстати, и впрямь выдался на загляденье. Закатившееся за дальние холмы солнце раскрасило редкие облака во всевозможные оттенки алого, малинового и лилового цветов, отчего небо стало похоже на палитру импрессиониста, испытывающего острый творческий кризис. Досаждавшая весь день духота отступила, сменившись легкой прохладой, приятно щекочущей босые ступни натоптавшихся за день ног. Небольшой вынесенный на открытую веранду столик предлагал гостям вино, несколько видов сыра, свежие фрукты и другие закуски, освещаемые трепещущим пламенем двух свечей. По всей видимости, Диерк в глубине души чувствовал,